В это время, когда Стахиев потерял уже всякую надежду на мирное решение вопроса, австрийский поверенный в делах Тассара передал Рейс эфенди мемориал своего двора с ответствованиями начинать войну. Рейс эфенди был сильно поражен такой неожиданностью, три раза прочел мемориал и не сказал ни слова. Драгоман Порте также молчал, только гладил свою бороду. Французский поверенный в делах сделал Порте подобное же внушение. Турецкое министерство хвалилось, что за 5 дней до прибытия последней турецкой почты оно уже получило от воложского господаря известие о кончине баварского курфюрста, вследствие чего Венский двор немедленно отправил в Баварию 25 тысяч войска, а в Константинополь – миролюбивый мемориал. Несмотря на это, Порта оставалась при прежних своих решениях. Рейс эфенди сказал русскому переводчику, что признать ханом Шагингерея невозможно. Это все равно, что велеть одному человеку вылить целый океан в чашку и выпить его. И хотя вслед за тем Стахиев получил от Мурат-Моллы известие, что Селимгерей потерпел в Крыму неудачу и собирается оттуда бежать, но и это не произвело желанной перемены. Французский поверенный в делах Леба, приехавший к Стахиеву, намекал, что по его приметам Порта скорее решится на все крайности, чем согласится на признание Шагингерея. Турецкое министерство явно хвалилось, что русский двор наконец принужден будет отступиться от него, причем утверждало свое мнение на обещании, данном дружескими дворами. Мурат-Молла был сослан, после чего в Совете не осталось ни одного человека, который бы решился быть предводителем миролюбивой партии. Противная же партия поддерживалась известиями о жестокостях Шагингерея относительно преданных Порте татар, из которых одни были умерщвлены, а другие отосланы в Россию. Фельдмаршал Румянцев дал знать Стахиеву, что Селимгерей, несмотря на все препятствия, явился к Крыму, и бунтующая партия признала его ханом. «Турки», — писал Румянцев, — «отстранясь от пламени непосредственно их пожирающего, умели составить из суеверия искру неугасимого огня и положить ее между нами и татарами. Они станут поддувать ее всевозможными способами на чувствительное наше изнурение». Императрица Румянцев писал: «Ваше императорское величество, лучше знать изволите положение Черного моря, следовательно и то, что все берега его обложены силами Порты, которая, имея в нем большой флот и много транспортных судов, имеет в войне все выгоды. А напротив, каким затруднением подвержено сообщение и взаимное пособие войскам вашего императорского величества в той стороне и при крайнем бессилии на Черном море нашего флота, как трудно соразмерить их на будущее лето в Крыму, чтоб, с одной стороны, не подвергнуть их гибели, а с другой — не ослабить сил на стороне Буга и Днестра, не обнажить Дон и нововводимые линии. Решительное определение о Крыме становится тем нужнее, чем ближе наступает удобное время к мореплаванию. Турки, невзирая и на неблагоприятное время, отправляют уже свои войска на ободрение бунтовщиков, и два первые появившиеся морские капитаны одним отзывом сверх всякого моего чаяния приостановили поиск князя Прозоровского на Селимгерее хана, а поиск этот должен был бы окончить тамошний мятеж. Я, видя последнюю минуту, могущую нам способствовать, решился предписать князю Прозоровскому, чтоб он употребил все свои старания к приведению всех неблагодарных и зломыслящих татар, особенно жителей гор, в нищету и такое состояние, которое не позволяло бы им думать более о вражде с нами, а турки потеряли бы охоту и удобство на общие с ними против нас действия. Но, по мнению князя Прозоровского, хан Шагенгирей не может остаться в Крыму без помощи наших войск и на самое короткое время. А так как пребывание наших войск в Крыму не согласно было бы с мирным договором, то ожидаю высочайшего определения. Прозоровский писал Румянцеву: «Уже и горы от Кафы до Алушты и Енисала совсем очищены, хотя, кажется, татары довольно притеснены и все почти в один угол загнаны, однако до сих пор нельзя никак отнять владычество у злонамеренных начальников возмущения, которые, поддерживаясь приездом Селимгирея, не приходят никак в чувство, разоряют сами свою землю истреблением скота, сожжением деревень, собранием всех родов из гор и степи в угол за Бахчисарай. Что касается благонамеренных, то не могу уверить, чтоб такие были между ними, даже и находящиеся при Шагенгирее чиновники подвержены сомнению. Народ без сомнения покорился бы хану Шагенгирею, ибо недоволен Селимгиреем, приехавшим без помощи, но удерживается начальниками, которые толкуют, что все будут казнены, хотя бы и повинную принесли». В феврале мятежники, окруженные со всех сторон русскими войсками, прислали к хану Шагенгирею и князю Прозоровскому двоих депутатов, одного от Мурс, а другого от Черни, принося повинную. А между тем главные начальники мятежа, тайно от Черни, посадя еще прежде свои семейства на турецкие транспортные и купеческие суда, сами вслед за Селимгиреем и султанами спешили на военные фрегаты –